Приподнимаюсь, на четвереньках обыскиваю комнату. Где же этот проклятый нож? Ну какая же я дура! Он ведь у меня в кармане. Сев на него, можно было и артерию себе вскрыть. От всех этих событий я просто теряю голову. Ну вот, нож на диванной подушке. Записная книжка на коленях. Только это не записная книжка, это что-то вроде бумажника для визиток с пластиковыми отделениями внутри. Достаточно тонкий, чтобы сунуть в карман, задний карман брюк, как это делают 3/4 мужиков. Идеальное место для карманников, да и потерять запросто. Глубоко вдыхаю и открываю его. Бумажка с старобарщиной по информатике, где можно различить обрывки фраз «Проверь» ICQ и IRC. Такое впечатление, что на мою машину, несмотря на фаервол, установили сниффер. Этот мерзавец, Латин Лауэ, использует анонимный возврат почты. Я взволнована до глубины души. Он действительно старался его вычислить. Он и впрямь за меня держится. А я руками Стивена выставила его на улицу. Стоп! Сентиментализм не пройдет. Квитанция об оплате банковской карточкой, его фотография на пляже, купальные трусы, грудь колесом. Ты совсем не дурен, Рэй Антони. Мускулистый. Грудная клетка, которую хочется ласкать. Руки, которые могут переломить вас надвое, как тонкую соломинку. Моя фотография, та, которую я послала ему по мейлу, о-ля-ля. Какая я здесь безобразная. И чего это я послала ему этот ужас? Его водительские права, посмотрим. Антони Ламарк. Родился 20 июня 1961 года в ГА. Права получены 15 июля 1979 по достижении 18 лет. Фотография на документе молодого Антони. Непокорная прядь, на шее длинные волосы. Такой хорошенький, что съесть хочется. Прохвост. Вырезки из газет, выдержки из статей, относящихся к его работе, код источника, Daemon, программное обеспечение и так далее. Листочек, который, наверное, 100 раз складывали и разворачивали. Разворачиваю. Мои мейлы, напечатанные в порядке получения. Разворачиваю. Странное чувство. Я полная идиотка. Он не добавил комментариев. Разве что иногда знак вопроса или восклицательный знак на полях. Этот мерзавец почти растрогал меня. Продолжим. Другая вырезка из газет. Немного расплывчатый групповой портрет людей в белом. Заголовок. Убитая медсестра вела двойную жизнь. Одно лицо обведено красным карандашом. На меня смотрит Натали Роб. Старомодная завивка перманент. В статье написано: «Днем уважаемая старшая медсестра, ночью искательница приключений, сотрудница психиатрического отделения, была постоянной посетительницей самых забористых форумов в интернете», сообщает ее муж, все еще находящийся в состоянии шока. Смотрю на дату. Статья вышла сегодня утром в одной из тех газетенок, что специализируется на нездоровых инсинуациях. Может быть, если уж ее муж сам подтверждает, что она рыскала по интернету, то Альварес соизволит, наконец, вспомнить то, что я говорила ему о сообщениях, полученных мною в ночь ее смерти. А зачем Рэй вырезал эту статью? Какой процент вероятности, что Рэй — это мэн? Смешно. Как в серии Z, когда героиня замечает, что все ее собеседники по интернету знают друг друга и живут в одном и том же географическом районе, и что на самом деле это вроде бы Биг Мега Заговор. Биг Бразес Маркс. Чтобы свести ее с ума и захватить сокровища тамплиеров, неизвестно кем спрятанные в ее маленьких трусиках. Итак, Рэй — это не Мэн. Мэн — это какой-то сексуально озабоченный коми-воежор, который соблазнил Синди Натали. Впрочем, я считаю, что Мэн даже и не существует. Это, если позволительно так выразиться, фантазия чистой воды. Если только... Мне на память пришла одна фраза Синди. Я встретила Мэна по дороге в аптеку. Я сразу тогда подумала об аптеке, расположенной возле парикмахерской. Но теперь, когда я знаю, что этой парикмахерской, как и Синди, не существует, что за нелепая идея выдумывать еще одну парикмахершу? Я считаю, что настоящая Синди, то есть Натали Роб, наверняка имела в виду больничную аптеку, вы меня понимаете? Но надо ли уточнять, настоящая Синди или настоящая Натали? Ведь настоящая Синди — это пустой звук, раз просто Синди не существует. И настоящая Натали тоже ничего не значит, потому что не существует Натали не настоящей. А значит, единственно правильно — Натали Роб. Отлично, Эльвира. Парадокс. Существование настоящей и ненастоящей Синди Натали безусловно увлекателен для толпы твоих поклонников, но на этом и остановимся, согласна? Если вернуться к упоминанию об этой аптеке, то кольцо вокруг больницы сжимается. Если учесть, что вход в аптеку для посетителей запрещен, то Мэн, если он только существует, явно принадлежит к больничному персоналу? Да. Нить рассуждения распадается, я почти теряю ее. Не могу больше думать. Голова кружится. Диск с тихой латиноамериканской музыкой. Мамбо, как в Вестсайдской истории. Мамбо, мамбо. Красные бархатные шторы, аккуратно задернутые, танцующей походкой пересекаю комнату, пытаясь забыть о мигрени. Но она-то меня не забывает. Приняла две таблетки. Теперь жду. Мамбо. Пытаюсь принять величественную осанку, как Кармен Миранда, с ананасами на голове. Жаль, что сейчас зима, и в холодильнике нет ананасов. Но продолжаю. Сохраняю в равновесии на голове прелестную розовую подушечку. Удается не очень. Возможно, ананасы устойчивее, чем диванные подушки. Кого бы спросить? Альварес, Альварес. Что вы думаете об устойчивости розовых диванных подушек, когда танцуешь мамбо? Или же позвонить Рэю, этому несуществующему Рэю? Месье Антони Ламарк. «Как я тебе нравлюсь больше, Рэй? С ананасами или без?» «Чувствую, что больше не выдержу. О-ля-ля, меня все раздражает. Мои нейроны, как хомячки, под действием амфетамина с трудом выполняют свою работу. Шардоне, шардоне». «И еще две таблетки». За окнами почти полная луна, а я танцую. Встает луна, и я танцую. Прищелкиваю в такт пальцами и не хочу ни о чем думать. Только танцевать, танцевать. Разрез 10. Сжимаются тиски. Сжимают, тискают, впиваются накрашенные ногти. Подобно хищной птице, что клюет мне душу. Лишь газонокосилка меня защищает, птица рассекает. Я кружусь вокруг нее, я замыкаю круг. Ее смерть — мое избавление, она — сотворение ада. Смраду и тленью подобен сладковатый запах ее тела. Ее размалеванная кожа — лишь лохмотья, прикрывающие внутренности. Надо все проветрить, все отмыть, все отскоблить, все вычистить, выбросить, санировать, дезинфицировать, всегда уничтожать грязь. Она не знает, что часы ее сочтены и минуты вычислены точно. Порочность затягивает прочно петлю на ее шее. Босыми ногами она отплясывает тарантеллу на убежище моих тарантулов. Я убью ее, сниму с нее мягкую кожу, так же нежно, как с персика. Я разрежу ее на части, истекающие кровавым соком. Она предстанет очищенной перед входом в мое жилище».